Глава 22. Ночь прошла без сновидений, тихо и мирно. Раннее утро я встретила улыбкой, довольно щурясь от солнечных лучей. Мягкие матрасы и тяжелое теплое одеяло позволили вдоволь насладиться желанным комфортом. Перевернувшись на бок, посмотрела в окно. Там, в лазурных небесах, порхали птицы, а заснеженные пики приковывали взгляд. Красота неописуемая, нужно и Глории дать увидеть все своими глазами. «Глория, ты спишь?» — зевая, спрашиваю я. «Уже нет», — тут же донесся ответ соседки по телу. «Выходи, посмотришь наш новый дом». Меня выбросило в подсознание, стоило девушке перехватить контроль над телом. Судя по шуму, что раздавался в темноте, она встала с кровати и пошла бродить по комнате. Шаги утопали в ворсе ковров, но вот скрип дверей и открываемых тумбочек не обманывал. Глория надолго замерла у окна, оглушая меня волнами восторга и восхищения. Плавая в черной мгле, расслабленно размышляла. Пусть соседушка вдоволь погуляет, прежде чем вернется в подсознание. Итак, что делать в первую очередь? Наверное, стоит осмотреть дом и ближайшие окрестности. Это займет день, может, два. Я слабо представляла масштаб замка Рейдалира. А после можно и в городок наведаться. Хочу увидеть жизнь за высокими стенами, понять, насколько глубоко люди погрязли в Средневековье. «Ты тут очень красиво», — сказала Глория, возвращая мне контроль. «Уже насмотрелась?» — удивленно спросила я. Думала, она подольше развеется. Впрочем, я ее не заставляла возвращаться во мрак. Потянувшись, я прошла в ванную комнату. Быстро ополоснулась, создав подобие контрастного душа, и вымыла волосы. «Интересно, кто же жил здесь раньше?» Навряд ли слуги специально обновляли здесь мыльно-рыльное в надежде на женитьбу хозяина. При мысли, что все эти десятки баночек и масел принадлежали любовницам дракона, я вздрогнула. Бррр, надеюсь, я ошибаюсь. Пользоваться чужими вещами я ненавидела так же сильно, как и просить их взаймы. Уже в комнате, суша волосы магическим теплым воздухом, услышала осторожный стук в двери. «Кого там еще принесло?» Мне до ужаса не хотелось пересекаться со служанками, особенно в такую рань и в одной кружевной рубашке. Однако выбора не было, как и других вещей. Свадебное платье так и лежало грудой грязного тряпья, непригодной к повторному использованию. Тяжело вздохнув, провела пальцами по волнистым волосам и развеяла магию. «Входите!» — громко крикнула я, когда стук повторился. Дверь медленно открылась, впуская в комнату двух молоденьких девушек. «Служанки», — поняла я, увидев фирменные платья с передниками. Незнакомки испуганно переглядывались и совсем не напоминали вчерашних сплетниц, что перешептывались возле лестницы. Вполне себе скромные и простые, чем-то напомнили мне двух зайчиков. Разве что без длинных ушей и зубов. Так, миленькие и пугливые служанки. Неужели при меня создали мрачные слухи? Или их другие запугали? Нужно будет аккуратно выяснить. «Доброе утро, миледи», — хором поздоровались служанки, склоняясь в поклоне. «Нас прислал господин Вариус, назначив вашими личными горничными». «Доброе утро», — дружелюбно ответила я и спросила. «Как вас зовут?» «Меня Кэти», — робко сказала шатенка с веснушками, поблескивая зелеными глазами. У нее прослеживались корни с теплых краев, поскольку кожа имела чуть золотистый оттенок, что не вязался с местными холодами. «А я Мариса», — сдержанно представилась вторая девушка с черными волосами. На ее худом лице ярким пятном выделялись голубые глаза, в которых застыл страх. «Чем же застращали бедолаг, что они трусятся передо мной? Очень приятно. Мое имя вы уже знаете?» — уточнила я, добавив в голос теплых ноток. Мне хотелось заручиться их поддержкой, поскольку жить 5 лет в окружении одних недругов было бы пыткой. «Да, миледи», — вновь хором ответили девушки, переглядываясь. «Замечательно», — с улыбкой сказала я, вставая. «Вы не знаете, как скоро сможет прибыть модистка? Мне нужны платья, хотя бы несколько на первое время». «Господин Вариус уже послал за ней», — мгновенно сказала Мариса и добавила. «Мадам Жорзе привезет готовые платья и подгонит по вашей фигуре. Нам всем очень жаль, что ваши вещи пришлось в спешке оставить в родном доме». «Да, мне тоже жаль», — пробормотала я, стараясь скрыть удивление. «Крайне неожиданно, что этот сноб-супруг прикрыл мою бедность и обстоятельства замужества». Пока ждали модистку с платьями, успели немного поболтать. Служанки сначала отвечали с неохотой, но постепенно растаяли и открылись. Выяснилось, что обе девушки сравнительно недавно в замке и успели попасть под недовольство старших горничных. Местные старожилы, буду так их называть, обожали перекладывать тяжелую работу на новеньких, отбирали часть жалования и в целом вели себя по-скотски. Дедовщина, чтоб ее черти разодрали. Самое обидное, сделать я ничего не могу, хоть и являюсь номинально хозяйкой замка. К моменту стука в дверь я успела плотно позавтракать и прийти в приличный вид. Хотя последнее весьма спорно, поскольку тонкая сорочка не слишком подходила для встреч с посторонними людьми. Кэти впустила модистку, перехватывая у той внушительный чемодан. Пришедшая женщина, весьма солидная дама лет 40, сходу затараторила о всякой чепухе. Обхаживая меня по кругу, она не замолкала ни на секунду, вещая о моде и моей незавидной участи. «Бедняжка, остаться совсем без вещей. Такая потеря, просто словами не описать. Мои наряды лучшие во всей округе, так что мы быстро тебя приоденем. Повернись, вот так, отлично. Думаю, тебе подойдут холодные тона». Неформальный тон я предпочла не замечать, ибо уважала возраст и понимала, что это бессмысленное занятие — ставить на место дамочку со связями. От ее голоса у меня голова пухла, но я стоически терпела ради возможности покидать комнату. Из всех принесенных модисткой платьев отобрали всего три — лазурное, шоколадное и лиловое. Все приталенные, с корсажами и непышной юбкой. Самое удивительное — чемодан был артефактом, потрясающее творение местных мастеров. Там нашлось место не только нарядам, полушубкам и ночному белью, а еще и обуви с аксессуарами. Меня одели с ног до головы, предоставив полный комплект одежды в нескольких вариантах. Стоило мадам Жорзе уйти, как я отпустила горничных и осталась в одиночестве. Мне хотелось хоть часок побыть в тишине, дав отдохнуть ушам и голове. Глория молчала, за полдня она всего несколько раз встревала в разговор, когда модистка начинала особо сильно трещать. Устала, сев в кресло, я вытянула ноги и посмотрела в окно. День неумолимо шел вперед, уже и обед наступил. Протяжно вздохнув, прикрыла глаза. Видимо, меня слишком вымотала примерка и подгонка платьев. Как только прикрыла глаза, тут же уснула, провалившись в темный омут сновидений.